Седьмое. Нет, господа, это очень тонкое дело — рассказывать о Ювенале. Например, когда за это попробовал взяться писатель Овермне, у него мало что получилось. А если совсем уж честно, не получилось ничего. И тогда писатель Овермне попросил у Ювенале какой-нибудь совершенно особенный цветок. Например, цветок вдохновенного уединения. «Понимаешь, Ювенале, — говорил Овермне, — я пишу роман, а все вокруг мне только мешают, снуют под ногами да гадят по-мелкому». «Ты вот что пойми, — отвечала Ювенале, — твой первый роман был как раз о том, как все мешают тебе писать, а если бы никто не мешал, то и писать было бы не о чем». «Но теперь-то я пишу другой роман, — страстно спорил Овермне. И у меня такое ощущение, будто все за мной следят, словно все, кого я изобразил в первом романе, глаз с меня не сводят. Да еще и ведут себя осторожно, чтобы я больше не писал о них ничего. Они из кожи вон лезут, лишь бы помешать мне написать второй роман. Избавь меня, Ювенале, пожалуйста, от хитроумных козней». «Вот-вот», — улыбалась Ювенале. «Если я дам тебе цветок уединения, ты не напишешь свой роман, в котором за тобой будто бы все следят, а тебе это так надоело, что ты готов провалиться сквозь землю, лишь бы ото всех спрятаться».